В самое логово заманиваешь? Как хочешь. Канобе отдам. Ладно. Ради хорошей книги я даже в гестапо, к старику Мюллеру на распродажу могу сходить. Давай. Он брезгливо осмотрел квадратик с райкомовской печатью, пробормотал что-то про уродливость советского герба и спрятал картонку в карман. «Ну?» — спросил Башмаков на следующий день после распродажи. «Охренеть! Теперь я знаю, куда все приличные книги уходят. На 200 рублей купил. Обдирают народ, как хотят, гниды. Спасибо. Когда коммуняк резать будут, я тебе, Олег Другович, спрячу». Но подлинным триумфом Башмакова, окончательно примирившим его с коллективом, стал концерт барда Акаемова. Олег, выбив деньги в правкоме, организовал это мероприятие с помощью Слобинзона, задружившегося со знаменитым гитареро на почве интереса к антиквариату. В самом финале концерта, когда Докукин уже вручал нежноголосому барду здоровущую модель космической станции, на сцену с общаковой гитарой выскочил Каракозин и попросил разрешения исполнить всенародно любимый «Апельсиновый лес», почему-то не включенный автором в программу. «Я же предупреждал! Никакой самодеятельности!» зашипел секретарь парткома Волобуев, предчувствуя недоброе. «Не волнуйтесь, все будет нормально», успокоил Башмаков. Но все было даже не нормально, а восхитительно. Акаемов аж прослезился, когда зал следом за превзошедшим самого себя Каракозиным подхватил. «Апельсиновый лес был в вечерней росе, и седой мотылек в твоей черной косе, и зеленый трамвай прозвенел за рекой, и луну ты погладила теплой рукой». Под овацией зала Каракозин исполнил еще несколько песен. В завершении знаменитый бард обнял его, расцеловал и расписался фломастером на общаковской гитаре. Довольный Докукин похлопал бледного от торжественного волнения Каракозина по плечу и похвалил: «Не только делаем ракеты. Знай наших, молодец!» «Это не я, это все Олег Трудович организовал», — отмахнулся скромный джедай, впервые произнеся подлинное башмаковское отчество. «Знаем и ценим», — кивнул секретарь парткома Волобуев. В общем, Башмаков стал своим. Но главное, он постепенно втянулся в работу, перестроил мозги с аппаратной суеты на науку и придумал оригинальный метод повышения емкости кислородных шашек, которыми восполняется недостаток кислорода на космической станции. Даже скупой на похвалы Оби-Ван Кеноби, выслушав Олега Трудовича и проверив расчеты, кивнул ободряюще: «А что? Любопытственно». Но главное, Башмаков перестал с ними спорить. Сначала просто отмалчивался, потом научился отшучиваться. И, наконец, сам принялся искренне поругивать проклятых коммуняк с их трёпанным социализмом. Ему даже иногда казалось, будто и его самого выставили из райкома не за икру, а именно по идейным соображениям. Джедай окончательно признал Башмакова за своего и даже предложил вместе разыграть Чубакку. Они сообщили ему под большим секретом, мол, из райкома позвонили, о том, что умер Андропов, но об этом объявят только через 2 дня. Бадылкин преисполнился значения, побежал шептаться и опростоволосился, так как на самом деле Андропов оказался живёхонек и умер только через 2 месяца. А Нина Андреевна после их самой первой близости шепнула Башмакову нежно: «Знаешь, я с первого дня не верила, что ты стукач». «Почему?» «Не знаю. У тебя глаза доброго и пушистого зверёныша». Вообще-то зверьком, зверёнышем или зверем Нина Андреевна, в зависимости от альковной фазы, называла мужскую атрибутику своего возлюбленного, но иногда именовала так и самого Башмакова в целом. В литературоведении это, кажется, называется метонимией. Надо бы у Кати спросить.